Первым наши мысли облег в слова Тристан. «Ну, что мы скажем, мисс Вестермен, когда она явится за ним?» Я помотал головой. Попытка представить себе, как мы будем объяснять ей, что не уберегли ее песика, полностью парализовала мои мыслительные способности. Тут в коридоре раздался резкий звонок, и Тристан буквально подпрыгнул. «Господи, это она! Пойди открой ей, Джим. Скажи, что виноват я. Говори, что хочешь, только я к ней не выйду». Расправив плечи, я прошел по бесконечному коридору и открыл дверь. Однако увидел я не мисс Вестермен, а пышную, крашеную блондинку, которая свирепо на меня уставилась. «Где Тристан?» — прошипела она голосом, сказавшим мне, что нам следовало бы опасаться не только мисс Вестермен. «Он... я знаю, что он тут!» Она прошла мимо меня, и я заметил, что щека у нее выпачкана в земле, а волосы растрепаны. Следом за ней я вернулся в гостиную. «Погляди на мои чулки!» — крикнула она, грозно надвигаясь на Тристана. «От них же ничего не осталось!» Тристан нервно взглянул на ее красивые ноги. «Извини, Лидия, я куплю тебе новую пару, честное слово, милая». «Только попробуй, не купи, сукин сын!» — ответила она. «И никакая я тебе не милая! В жизни меня так не оскорбляли! Слишком много ты себе позволяешь! Но это же недоразумение, я сейчас объясню». Тристан сделал к ней шаг, пытаясь улыбнуться пообаятельнее, но она отстранилась. «Держись подальше!» — предупредила она ледяным тоном. «На сегодня с меня хватит!» Она величественно вышла из комнаты, и Тристан прижался лбом к каминной полке. «Вот ты кончилась чудесная дружба, Джим!» Он встряхнулся. «Ну, пошли искать эту псину». Я направился в одну сторону, он в другую. Ночь была безлунная, и в смоляном мраке мы искали угольно-черную собаку. Конечно, мы оба сознавали тщетность наших усилий, но ведь надо же было что-то делать. В городках вроде Дарроуби улицы быстро переходят в неосвещенные проселки. И пока я, спотыкаясь на каждом шагу, усердно вглядывался в тьму, укрывавшую поля, бессмысленность этих поисков становилась мне все яснее. Порой моя орбита сближалась с орбитой Тристана, и я слышал его вопли, замиравшие в пустынной дали. «Хэмиш! Хэмиш!» Полчаса спустя мы встретились у дверей Скелдейл-хауса. Тристан вопросительно поглядел на меня, я покачал головой, и он весь поник. Грудь его тяжело вздымалась, словно он запыхался. Я догадался, что все время, пока я ходил, он бегал, и это, впрочем, было вполне естественно. Мы оба попали в крайне неприятное положение. Но главный удар неизбежно должен был пасть на него. «Ну что ж, пойдем поищем еще», — с трудом выговорил он. И тут в дверь вновь позвонили. Тристан побелел и уцепился за мою руку. «Это уж точно мисс Вестермен. Господи, она идет сюда». В коридоре прозвучали быстрые шаги. Дверь отворилась, но вошла не мисс Вестермен, а Лидия. Она молча направилась к дивану, пошарила под ним, извлекла свою сумочку и вышла, не произнеся ни единого слова, но испепелив Тристана уничтожающим взглядом. «Ну и вечер!» — простонал он, прижимая ладонь ко лбу. «Я долго не выдержу». Мы рыскали в поисках Хэмиша еще час, но его нигде не было и никто его не видел. Когда я, наконец, вернулся, Тристан с полуоткрытым ртом без сил лежал в кресле.